уже совсем без моей помощи и подсказок. Она управляла этим смехом и всем зрительным залом, как дирижер оркестром. Хотя меньше всего думала в этот момент о роли дирижера и вообще была вся в слезах и никого, кроме Андрюшечки и Пети, не видела. Написав сейчас то, что помню о Чернышовой, я подумал, что такие актерские работы не стареют с годами. При том, что стилистика давней розовской пьесы хоть и обаятельна, но сегодня кажется наивной. Как-то услышал по радио запись нашего спектакля, я тут же выключил приемник, невозможно было все это слушать. А потом опять включил, к финалу. И опять как дурак ревел, когда слушал игру Чернышовой. Актеры-профессионалы способны на такие вот качественные скачки в своей профессии. Настоящая профессиональность не просто ремесло. Ремесленники часто остаются лишь техничными, холодными, грубоватыми. А настоящий профессионализм предполагает одухотворенность. Я мог бы рассказать на многих примерах, какое наслаждение работать с профессионалами, как неутомимы они бывают в течение многих трудных часов. Если уж я вспомнил в добрый час, скажу о молодом Ефремове, который тогда преподал мне незабываемый урок, если можно так сказать, постижение профессионализма. Я ему, как режиссер, тоже надеюсь, кое-что преподал. Но тут интересно не первенство и даже не конечный результат. Мы оба были тогда какие-то бешеные в работе. Но такой актерской неутомимости, какая была у Ефремова, мне потом почти не приходилось видеть. Правда, случай, как показало время, был особый. Актер живет желанием хорошо сыграть роль. Ефремов уже думал о режиссуре и жил тем, что он, как ему казалось, лучше других, лучше всех, понял метод работы, который Станиславский назвал методом физических действий. Репетировать он хотел исключительно следуя этому методу, как фанатик. Но и я, как говорится, был не лыком шит. То, что в Амхате знали от Кедрова, я знал еще в Гитизе от Кнебель. А эти знания, хоть и шли из одного источника, не были абсолютно сходны, и поэтому мы спорили до осатанения. Что такое действие? Как уйти от примитивного «тащить, не пущать», но не соскользнуть с действенной линии? Как вообще определить действие, если внутри него подразумевается постоянная смена ритмов? Как строить партитуры своей роли, учитывая еще 5-6 партитур рядом и вокруг? Все эти вопросы решались с нами и теоретически, и практически. Повторяю, мы были фанатиками метода, потому что Олег Ефремов все-таки играл конкретную роль сибирского паренька, явившегося к московским родственникам. Важнейшие для себя вопросы мы решали не только на репетиции, но и после нее, часами выматывая друг у друга все силы. Побольше бы таких выматываний. Может, только благодаря им мы становимся профессионалами? Если бы можно было сейчас восстановить весь тот наш с Ефремовым процесс работы, было бы очень интересно. Всей сложности наших бесконечных споров и опытов, ведь Олег все пробовал в действии, совершенно не соответствовал смыслу, в общем, ни сложной, ни мудреной роли. И сыграл ее Ефремов в итоге легко и обаятельно, так что никто никакого груза не заметил. А момент, если разобраться, стал решающим и для Ефремова, и для меня.